Глава 12. Судьба. Между тем Миледи, вне себя от ярости, хотела броситься в море, чтобы доплыть до берега, потому что она не могла смириться с тем, что была оскорблена Д'Артаньяном, что Атос угрожал ей, а она оставила Францию, не отомстив им. Вскоре эта мысль стала для нее до того нестерпимой, что, пренебрегая ответственностью возложенного на нее дела, она умоляла капитана высадить ее на берег. Но капитан, находясь между французскими и английскими крейсерами, как летучая мышь между мышами и птицами, спешил добраться до Англии. Поэтому он отказался исполнить то, что считал капризом женщины, обещая, впрочем, Миледи высадить ее в один из портов Британии, в Лориане или Бресте. Между тем ветер был встречный, и они вынуждены лавировать. Через 9 дней после выхода из Шаранты Миледи, бледная от ярости и досады, видела только сияние берега Финистера. Она рассчитала, что для того, чтобы доехать отсюда до кардинала, нужно по крайней мере 3 дня. Прибавив к этому день на высадку, всего будет 4 дня, которые вместе с 9 другими составят 13 потерянных дней. 13 дней, когда в это время столько важных событий могло случиться в Лондоне. Она подумала, что ее возвращение, без сомнения, рассердит кардинала, и он скорее выслушает жалобы других на нее, чем ее собственные. Поэтому она уже и не беспокоила капитана, когда они проходили мимо Лориана и Бреста. Миледи продолжала свой путь, и в тот день, когда Планше отправлялся из Портсмута во Францию, посланница его высокопреподобия с торжеством входила в гавань. Весь город был в движении. 4 больших корабля, только что построенных, были спущены на воду. На плотине, блистая золотом и бриллиантами, с белым пером на шляпе, стоял Бекингем, окруженный своей великолепной свитой. То был один из тех прекрасных и редких дней, в которые Англия вспоминает, что есть солнце. Бледное, но все еще величественное светило скрывалось за горизонтом, покрывая небо и море огненными полосами и бросая на башни и старинные дома города золотые лучи, которые, как пожар, отражались на окнах. Миледи, вдыхая морской воздух и смотря на эти приготовления, которые она должна была разрушить, на это войско, с которым она одна должна была сражаться с помощью нескольких мешков золота, мысленно сравнивала себя с Юдифью, бесстрашной еврейкой, когда та проникла в ассирийский лагерь и увидела бесчисленное множество колесниц, лошадей и оружия, которые должны были исчезнуть от одного удара ее руки. Они встали на рейд и бросили якорь. В ту же минуту небольшая яхта, хорошо вооруженная, подошла к купеческому судну и спустила шлюпку. Эта шлюпка пристала к судну, из нее вышел офицер и принят был со всеми почестями. Офицер несколько минут разговаривал с капитаном, взял у него некоторые бумаги и приказал вызвать наверх всю команду и пассажиров. Когда это приказание было отдано, офицер громко осведомился об отправке брига, о его пути, и на все вопросы капитан отвечал без затруднения и замешательства. Тогда офицер стал осматривать пассажиров и, остановясь перед Миледи, взглянул на нее внимательно, но не сказал ни слова. Потом он подошел к капитану, сказал ему несколько слов, и как будто с этой минуты все повиновалось его приказаниям. Бриг пошел вперед вместе с маленькой яхтой, которая шла рядом, показывая свои 5 пушек. Между тем, как офицер рассматривал Миледи, Миледи со своей стороны пожирала его взглядом. Но как не привыкла эта женщина читать в сердцах тех, чьи тайны она хотела разгадать, она нашла на этот раз лицо столь бесстрастное, что не могла сделать никакого заключения. Офицер, который остановился перед ней и безмолвно рассматривал ее с таким вниманием, был 25 или 26 лет. Лицо у него было бледное, с большими голубыми глазами. Рот его, тонкий и хорошо обрисованный, оставался совершенно неподвижным. Подбородок, несколько выпуклый, показывал ту силу воли, которая у простого народа обычно является скорее упрямством. Высокий лоб оттенялся короткими темными волосами. Была уже ночь, когда они вошли в гавань. Туман еще более усиливал темноту, воздух был сырой и холодный. Миледи, эта твердая женщина, вздрогнула против воли. Офицер велел снести в шлюпку весь багаж Миледи, и когда это было исполнено, учтиво попросил ее также спуститься, подавая ей руку. Миледи взглянула на него и остановилась в нерешительности. «Кто вы, сударь?» — спросила она. «И чему я обязана, что вы занимаетесь исключительно мной?» «По моему мундиру вы можете видеть, сударыня, что я офицер английского флота», — отвечал молодой человек. «Но неужели офицеры английского флота имеют обыкновение предлагать свои услуги своим соотечественницам, когда они входят в английский порт и даже провожают их на берег?» «Да, миледи, это обыкновение, которое происходит не из учтивости, но исключительно из предосторожности. В военное время провожать иностранцев в назначенную для них квартиру, где некоторое время они остаются под присмотром правительства». Эти слова были произнесены с совершенным спокойствием и учтивостью. Однако они не вполне убедили миледи. «Но я не иностранка, сударь», — сказала она на самом чистом английском языке. «Я называюсь леди Винтер, и это предосторожность. Это предосторожность общая, миледи, и вы напрасно будете стараться об исключении». «Я следую за вами, сударь». И, опираясь на руку офицера, она начала спускаться в шлюпку. Офицер соскочил вслед за ней. «Греби», — сказал он матросам. 8 весел упали в море, и шлюпка полетела по воде. Через 5 минут пристали к берегу. Офицер выскочил на набережную и подал руку миледи. А возле ждала карета. «Это карета для нас?» — спросила миледи. «Да, сударыня», — отвечал офицер. «Разве отель так далеко?» «На другом конце города». «Поедем», — сказала миледи, и она смело села в карету. Офицер смотрел, как привязывали сзади кареты ее багаж, и когда это было кончено, сел возле миледи и запер дверцы. Кучер, не ожидая приказания, погнал лошадей галопом по городским улицам. Такой странный прием должен был заставить призадуматься миледи. Видя, что молодой человек не намерен заводить разговор, она села в угол кареты и стала перебирать все предположения, представившиеся ее уму. Однако через четверть часа, удивленная продолжительностью дороги, она наклонилась к окну, чтобы взглянуть, куда ее везут. Домов не было уже видно. Деревья одно за другим мелькали в темноте, как огромные черные призраки. Миледи вздрогнула. «Мы уже не в городе, сударь», — сказала она. Молодой офицер молчал. «Я не поеду далее, если вы не скажете, куда вы меня везете, сударь», — сказала она. На эту угрозу также не было никакого ответа. «Это уже слишком!» — вскричала миледи. «Помогите! Помогите!» Ни один голос не отвечал ей. Карета продолжала катиться с прежней скоростью. Офицер казался статуей. Миледи взглянула на офицера с тем ужасным выражением, которое редко не производило своего действия. Глаза ее блестели от гнева. Молодой человек остался бесстрастным. Миледи хотела отворить дверцы и броситься из кареты. «Берегитесь, сударыня», — холодно заметил молодой человек. «Вы убьетесь». Миледи села, задыхаясь от ярости. Офицер наклонился, взглянул на нее в свою очередь и как будто удивился, увидев это прекрасное лицо, страшно обезображенным яростью. Коварная женщина поняла, что она погибнет, если не приведет свои чувства в порядок. Она пришла в себя и сказала слабым голосом: «Ради бога, сударь, «Скажите мне, вам или вашему правительству обязана я этим насилием?» «Вам не причиняют никакого насилия, сударыня, и эти меры мы принимаем ко всем приезжающим в Англию». «Разве вы меня не знаете, сударь?» «Я в первый раз имею честь вас видеть». «И вы не имеете никакой причины меня ненавидеть?» «Никакой, клянусь вам». В голосе молодого человека было столько хладнокровия и кротости, что миледи успокоилась. Наконец, после часа езды, карета остановилась перед железной решеткой, служившей воротами древнему уединенному замку. И между тем, как колеса покатились по песку, миледи услышала глухой шум волн, разбивавшихся о крутой берег. Карета проехала под двумя сводами и, наконец, остановилась на узком и мрачном дворе. Почти в ту же минуту дверцы отворились, молодой человек, легко соскочив на землю, подал руку миледи, которая спокойно вышла из кареты. «Во всяком случае», — с самой приятной улыбкой сказала миледи, осматриваясь вокруг и опуская глаза на молодого офицера. «Я здесь пленница. Но уверена, что недолго здесь пробуду», — прибавила она. «Моя совесть и ваша учтивость мне в том порукой». Как нелестен был этот комплимент, офицер не отвечал ни слова. Он вынул дудочку, подобную тем, которые употребляются на военных судах, и просвистел три раза. Тотчас явились несколько человек, лошадей отпрягли и карету поставили в сарай. Офицер с той же учтивостью просил миледи войти в дом. Она с прежней улыбкой подала ему руку и, пройдя сквозь низкую дверь, вместе с ним поднялась по лестнице. Они остановились у старинной двери. Молодой человек отпер ее, и перед ними открылась комната, предназначенная для миледи. Одним взглядом миледи окинула все до мельчайших подробностей. То была комната, меблировка которой была слишком хороша для тюрьмы и слишком скудна для жилья свободного человека. Решетки на окнах и наружные задвижки у дверей показывали, однако, что это скорее темница. В одну минуту вся сила этой души, привыкшей к самым сильным впечатлениям, оставила ее. Она упала в кресло, сложив руки, опустив голову, и каждую минуту ожидая появления судьи. Но никто не входил, кроме двух солдат морской пехоты, которые принесли чемодан и узлы и вышли, не говоря ни слова. Офицер наблюдал за всем этим с прежним хладнокровием. Миледи не могла больше себя сдерживать. Она прервала молчание. «Ради бога, сударь!» — вскричала она. «Скажите, что все это значит? Разрешите мое недоумение. Я обладаю необходимой твердостью для встречи опасности, которую предвижу. Где я и зачем я здесь? Свободна ли я? К чему эти решетки и двери? Если в темнице, то какое преступление я совершила?» «Вы здесь в комнате, которая для вас предназначена, сударыня. Я получил приказание встретить вас и привести в этот замок. Это приказание я исполнил со всей строгостью солдата, со всей учтивостью дворянина. Здесь оканчивается моя обязанность, прочее касается другой особы». «А кто эта особа?» — спросила миледи. «Не можете ли вы сказать мне ее имя?» В эту минуту послышался на лестнице стук шпор, несколько голосов затихло в отдалении, и кто-то подошел к дверям. «Вот эта особа, сударыня», — сказал офицер, отходя от дверей. В ту же минуту дверь отворилась. На пороге показался человек. Он был без шляпы и держал в руках платок. Фигура показалась знакомой миледи. Она оперлась о ручку кресла и вытянула вперед голову, чтобы удостовериться в своей догадке. Тогда незнакомец стал медленно приближаться, и с его приближением к свету лампы миледи невольно отодвигалась назад. Потом, когда все ее сомнения рассеялись, она изумленно вскричала: «Братец, это вы?» «Да», — — отвечал лорд Винтер с полуучтивым, полунасмешливым поклоном. — Это я. — Значит, этот замок? — Мой. — Эта комната? — Ваша. — Разве я ваша пленница? — Почти. — Но вы употребляете во зло вашу силу? — Нельзя ли без громких слов? Сядем и будем говорить хладнокровно, как брат и сестра. Потом, обернувшись к двери и видя, что молодой офицер ожидал его приказаний, он сказал: «Хорошо, Фельтон, благодарю тебя. Теперь оставь нас одних».